Гуру, не будем пенять на убожество жизни, если угаснут огни сердца. Ведь и убожество, и богатство внутри. Камень, нашедший и крепко держащий его всею силою духа, не возжаждет и не взалкает вовек, где бы он ни был и каковы бы ни были условия его земной жизни. Все внутри человека, ибо человек есть мера вещей.